от древесных лягушек до сов и от питонов до обезьян. Во всякое время дня и ночи в воздухе гудел неумолчный разноголосый хор. В нем сливались негромкое бормотание и самые странные звуки, от безумных вскриков и хихиканья шимпанзе до нескончаемого скрипа мешочатой крысы, которая была убеждена, что наперекор всему на свете она под конец сумеет прогрызть жестяную миску, в которой ей дают еду. В любое время дня можно было найти себе какую-то работу или подметить и записать какое-то новое наблюдение. Ниже я привожу выдержки из моего дневника за неделю. Из них ясно, какое изобилие мелких, но волнующих или просто занятных случаев, которые стоит отметить, мы там наблюдали. Глаза молоденькой самочки белки Стейнджера изменили свой цвет. Были очень красивые небесно-голубые, а стали серыми, как сталь. Если потревожить белку ночью, она издает звуки, напоминающие стук заводного игрушечного поезда, когда его снимают с рельсов. Одна из древесных гадюк произвела на свет 11 змеенышей. Они длиной около 5 дюймов. На голубовато-сером фоне пересекаются темные пепельно-серые полоски. По расцветке дети разительно не похожи на ярко-зеленую с белым мамашу. Когда им было всего 2 часа от роду, они все злобно напали на подставленную палку. Большие зеленые древесные лягушки перед самым дождем медленно тикают, как часы. Но стоит подойти к клетке, как они умолкают, и больше уже не тикают до следующего дождя. Я обнаружил, что галаго любят цветы типа ноготков, которые растут в здешних местах. Они держат цветок в одной руке, а другой обрывают лепестки и засовывают их в рот, а потом играют остатками цветка, как в валан. Огромные глаза вытаращены, и вид ужасно смешной. Заметки о кормлении. Золотистая кошка обожает рубленые мозги и печенку, смешанные с сырым яйцом. Подумать только, какие у иных зверей невероятные вкусы. А панголины ни за что не станут есть смесь молока с яйцом, если ее подсластить. Они тогда просто перевернут миску. Очень неприятно. Крыланы предпочитают неочищенные бананы. Они съедают банан целиком, а кожура, видимо, предохраняет их от поноса. От перезрелых фруктов у обезьян начинается отчаянное расстройство желудка, особенно у шимпанзе, просто ужас. А крыланы съедят, и с большим удовольствием, фрукты уже совсем загнившие, лишь бы с кожурой, и никакого вреда им от этого не будет. У болотных мангуст обилие козлятины, неизвестно почему, вызывает геморрой. Теплым рыбьим жиром и очень легким нажатием нетрудно сразу поправить дело, но животное теряет много сил, и тут помогает капля виски на столовую ложку воды. Вот из таких мелочей и состояла жизнь в главном лагере, но нас эти мелочи бесконечно занимали, и дни были так наполнены, так красочны и богаты всевозможными происшествиями, что пролетали незаметно. Поэтому, когда один приятный, но не очень-то умный молодой человек, которому мы показали наш зверинец, сказал мне: